Глава 14. Бывший лось уверенно прется на поляну, не замечая пока попыток его задержать. Нет, серьезно, он просто игнорирует путы, замедление, вообще весь арсенал простых магических воздействий проходит мимо него. Мы можем задержать животное, Доржат с интересом смотрит на монстра. Пока непонятно, с напряжением говорю шаману, на стандартные касты он не реагирует. Благо монстр идет спокойно, он точно не привык бороться за место под солнцем, так что время подумать у нас есть, да и один он, вроде бы, Максим, спрашивает меня Кошкин, пока не знаю, что за животное, наблюдаю за тварью, нет, уничтожить его мы сможем точно, я вижу, что шкуру пробивают даже простые палки, правда он не обращает на это внимания, лось, тем временем подходит метров на 20 и останавливается, задирает голову к небу, и издает утробный рев, который прямо пронизывает голову, на секунду отключая возможность думать. Хорошо, что не дольше. Всем, кроме меня, так как я уже оказываюсь к такому готов. За мгновение да я понимаю, кто это может быть. Снаряд с громким хлопком пробивает голову ксеноса. Лось стоит пару секунд и заваливается на землю. Максим, ну зачем ты? Сукаризной говорит Доржат. Очень быстро приходя в себя, я же оглядываюсь в легкой панике. Я его не убил, сейчас сами поймете. Учитель, срочно, кидайте вокруг все, что есть на обнаружение. Это фуражер, они по одному не ходят, на охоте минимум вдвоем. Тут должен быть его охотник. Я его не вижу, а значит охотник тень, и уже опытный. Слегка паникую, потому что я не вижу даже сигнатуры. То есть охотник пси активен, или как минимум со скрытым. А таких пока тут не встречаю, и чего ждать от местной живности не знаю. Борис тут же запускает каст, от него уходит и расширяется светящееся облако. Шаман тоже сразу три раза подряд ударяет в бубен, и я вижу сразу три волны, проходящих по пространству. Ничего, поворачивается ко мне Кошкин. Максим, вы уверены? Сзади, ору, спасает только ускорение, включенное на максимум сразу же после опознания тварюшки. Кошкин резко поворачивается. Ну как, для него резко. Для меня же все идет в очень замедленном режиме. Я вижу небольшую лапу, похожую на медвежью, вылетающую из ниоткуда. Словно тварь нападает из-за угла, которого нет. А ведь тут нет никакой аномалии. Это у монстра уровень скрыта такой, что на него до прямой атаки внимания вообще не обращаешь. Причем, и облако Кошкина, и шаманский звук, по идее, ее засечь должны были, но мозг не дал понять сигналы. Жуткая техника, вообще-то, ксенос сразу же раскрашивается моим сознанием в различные цвета возможных векторов атаки. Тварь странная, похожая на маленького медведя, только быстрее и, похоже, опаснее. Ловкости у нее оказывается прямо прилично. Вылетает лапа, похожая на медвежью. Тут же в нее влетает мой шарик, сбивая атаку. Учитель пока только разгоняется для отпора, а ксенос уже атакует другой лапой. Разбитая в хлам передняя вообще не мешает. Опираться можно, вот и ладно. Два шарика влетают во вторую лапу, один в челюсть, разбивая в пыль зубы, и последние из тех, что сейчас в полете, выбивают опорную лапу. Секунда, может, две. Ксенос разворачивается прямо на ходу и пытается уйти вскрыт после сорванной атаки, чтобы регенерировать. Не даю ни шанса. Из поясной сумки высыпаются шарики, и тут же, по самым странным траекториям устремляются в маленького медведя. Перебиваю лапы в нескольких местах, позвоночник перебиваю в фарш. Тварь откатывается. Замираю. Телекинез что с первым, что со вторым чудовищем напрямую не работает. Хотя с первым еще казалось что-то такое, то второе просто выскальзывает из моих объятий. «Мертвы?» – спрашивает Кошкин. «К некоторой моей досаде?» «Нет». Выдыхаю немного. Второй ксенос живет на запредельной скорости. И если бы не мое сильно усложнившееся ускорение, то могло бы закончиться все не очень хорошо. Хотя, конечно, амулеты первый удар выдержать бы должны. Все же изменения у ксеносов не сильные от изначального животного. Да и второй удар тоже. Может и десятый выдержали бы. Только тварь быстрая, и десяток ударов прошли бы секунды за три, думаю. Разбиваю лапы первому, и еще раз второму животному. Выдыхаю. Не расслабляемся. Может быть второй. Вот не факт, но может быть, такой же как этот, незаметный, и, вообще, активируйте амулеты невидимости, в самом деле, мы, получается уже близко к гнезду, раз фуражеры ходят, мы все трое тут же пропадаем из видимого диапазона, поменяйте место, где стоите, только тихо, я пока окружение контролирую, сквозь нашу компанию, почти задевая, Проносится рыжая тень и замирает над телами ксеносов. Из скрыта вываливается то, что было раньше рысью. Сейчас ее уже напоминает мало. Вместо шерсти, рыжие пластинки брони, глаз нет, когти вообще полупрозрачные и очень большие, и вообще, впечатление слегка неземное. Похоже, животное уже давно изменяется. Тела и без присутствия этой части их троицы уже начинают оживать, но сейчас дело пошло значительно быстрее. Вроде бы мертвый лось начинает подергиваться, поднимает разбитую голову и начинает вставать на перебитые лапы. Выглядит это все, конечно, инфернально. Дергаться начинает и маленький злобный медведь, с когтями сантиметров по 10 каждый. Прикидываю, к чему второй охотник может быть уязвим. Обычно в парах существа прикрывают минусы друг друга. У медведя – ловкость, незаметность. У той, что была рысью, тоже незаметность на уровне. Ловкость запредельная, это заметно, и судя по пластинам брони выносливость должна быть очень неплохая. Может еще и сила удара, все же эта тварь главная, получается. Подозреваю, шарики тут не пройдут уже, нужно что-то другое. Борис Васильевич, говорю в голос, ксенос начинает осматриваться, но это не очень важно. Голос размывается по поляне, ваше веретено очень бы помогло, скорее всего. Только постарайтесь попасть по обеим лапам, любым. Эта живность к моим техникам скорее всего останется равнодушна. Убить ее могу, а вот задержать точно нет. А нам же задержать надо, все же сдвиг пока никто игнорировать из встреченных не смог. Вот только по этой юркой твари не попаду точно по ногам. Так что убить, скорее всего смогу, а вот остановить, еще вопрос. Пара секунд, рысь пытается понять, откуда доносятся звуки. Монстру прекрасно понимаю. Банально, только что она видела и ощущала трех человек, а сейчас пустая поляна со звуками, и все. Но радует, что амулет невидимости на ксеноса сработал. Мне теперь принципы его построения вдвойне интересны, ведь это не разум получается. Амулет, в отличие от скрыта на самом деле каким-то образом делает прозрачными почти до полного исчезновения наши тела, а я ведь ничего не чувствую. В воздухе формируется веретено, и мгновенно уносится к ксеносу. И ведь успевает вывернуться почти ксенос. Веретено проходит по касательной, разворачивает бок, а тварь несется на место, где стоит Кошкин, и где еще валяются с десяток шариков. Извините, учитель, но сейчас вы идеальная приманка. В ускорении телекинезом десяток шариков прекрасно влетают в тело монстра. Естественно, броню не пробивают, но я этого и не ожидаю. А вот тварюшку прекрасно подбрасывает метров на 30 вверх. Примерно импульса хватает до верхушек сосен. Да, напрямую, не могу зацепить, но при наличии хотя бы 5 точек внимания, есть варианты, а у меня их вообще десяток. Мне нужна только секунда неподвижности, и ее Кошкин мне предоставляет. Удар ксеноса приходится в щит амулета и сносит невидимого мага с ног, но секунду мне дает. Тварь подлетает и падает обратно, ломая все, что можно. Какая бы ты крепкая живность ни была, но 30 метров тебе хватит. Предки наши так мамонтов валили, шкуру которых пробить точно не могли своим примитивным оружием. Годы идут, но принцип все работает. Держат, пусть тебя не смущает частичный некомплект, но они все живы. Говорю я в воздух, можно начинать исследование. Твари больше быть рядом не должно, это молодое гнездо, по идее. Твари слабые и неумные, кроме одной. Это слабые, кряхтя, поднимается на ноги маг, отключает амулет. Рысь тут же дергается в его сторону. Но с физикой поспорить сложно, конечности ей так и не подчиняются. Так что кроме легкого движения и сильной ненависти в фоне, животина больше ничего воспроизвести не в состоянии. Очень, подтверждаю, тоже появляюсь из воздуха. Это считайте первая итерация обслуживающего персонала. Были бы две вот таких, показываю на рысь, то был бы следующий уровень. А это все же второй, не больше. Максимум, переход на третий. И кстати, пока они не сдохнут, от гнезда защитников можно не ждать. Это расходники, хоть рысь, вон, уже дорогой расходник. Медведь бы, кстати, получился бы более опасным. Он изначально, кажется, сильно поинтереснее в атакующем потенциале будет. Это росомаха, это не медведь. Появляется расстроенный шаман. Ну, может и росомаха, пожимаю плечами и снова перебиваю отрегенерировавшие конечности, не разбирая уже, где чьи. Все же, хоть я не могу пробить шкуру третьей животине, но сломать ей же лапы, пока она неподвижна, могу. Держат морщица. Второго духа жрут. Качает головой. Боятся духи. Они цепляют силу большую, и растворяются в этих, не пойдут больше, нехорошо, соглашаюсь, а отличия видите, нужно в бубен бить, предков звать, тело мое сохранишь, конечно, пожимаю плечами, рядом точно никого нет, и не будет, пока они живы, потом, возможны варианты, шаман начинает готовиться, достает трубку с чем-то душистым, но точно не с табаком, запах больше тайгу напоминает, заставляет тлеть это, надевает куртку задом наперед, затягивается сам, надевает маску на лицо и на затылок, берет в руки бубен, и начинает отбивать ритм. Интересно, ни разу на подобном мероприятии не был, погружаюсь в легкую разновидность активного транса, очень быстро, буквально за пару-тройку ударов, но при этом, пространство мониторю очень пристально вплоть до жучков-паучков, внезапно, вижу чуть ли не каждую травинку, проваливаюсь в это состояние, время даже не осознаю, только ритм, и пространство, и восстановление монстров, изредка приходится перебивать им лапы, но больше никто не отвлекает Даржата, Кошкин тоже садится рядом, несколько раз запускает свое облако, а сигналки он вообще сразу же обновляет, пусть, хорошее дело, все равно никто не придет, а если придет, то готовых нас сразу двое, а потом появляются духи. Глава 15. Шаман отбивает свой ритм. Я растворяюсь в нем, но наблюдаю все, что происходит вокруг, рядом. Состояние очень странное, но, в общем, знакомое. Пусть и не по этой жизни. Здесь фиксация в моменте без мыслей пока меня не накрывала так сильно. В один из странных моментов между ударами бубна, шаман словно раздваивается. Тело его мягко опускается на землю, а сам он продолжает идти вокруг недавней битвы, и звук бубна продолжает появляться. Дух Даржата опять раскрывается полупрозрачным вороном, как это было недавно. Только теперь этот контур птицы становится дверью для полупрозрачных людских силуэтов. Они плавно выплывают из нигде, окружают место боя, но не пересекают линию, по которой с бубном идет шаман. Удивительно, но я все это вижу и не вижу одновременно. Словно бы я могу сам решать, оставаться ли на грани между явью и наваждением, или выбрать сторону. Духи на какое-то время замирают, а потом начинают по одному пересекать черту. Такое ощущение, что Даржат разговаривает с теми, кто пришел и просит их о помощи, а они пытаются эту помощь оказать. Насколько получается, конечно, пока непонятно, потому что, очевидно, я не вижу полную картину. Сколько это продолжается, не знаю. Но звук бубна становится совсем другим. Полупрозрачный ворон вырастает, взмахивает крыльями и все духи исчезают внутри него. Ритм меняется, становится тише и я начинаю выходить из состояния. Кошкин все это время напряженно сидит рядом, но абсолютно точно не видит ту картину, которую вижу я. В то же время, он не предпринимает ничего, кроме обновления сигналки и наблюдения за окрестностями. Борис Васильевич, тихо говорю, когда фактически прихожу в себя, вокруг крупных, да и мелких животных нет. Если вам нужно отдохнуть, то у нас есть некоторое время. Да я уж наотдыхался, Максим, отвечает Кошкин. Вы же с Даржатом уже не первый час так сидите. Но я такое уже наблюдал, удивляюсь. С моей точки зрения, времени проходит не так много. Слегка оглядываюсь. В принципе, вижу и раньше, что Даржат лежит без сознания, его сигнатура примерно этому и соответствует. Но вот дух вполне действует сознательно. С другой стороны, зря я сам этому удивляюсь. Похожий опыт у меня был не так давно с Артемом. Только там я был действующим лицом. Ксеносы постепенно регенерируют. Уже заученным движением снова ломаю лапы животным. Даржат с кряхтением приходит в себя. Тут же выпивают какую-то настойку, которую он приготовил заранее. Садится. Боятся духи. Видели три серых обещания. Ни один не принял. А вот духи безмозглые, неумные, приняли и растворились. Для себя это перевожу так. Духом предков шамана могли бы легко усилить себя, взять силу бесплатно, то есть даром, и они отказались. Собственно, это и говорю Даржату. Да, Максим, тихо шелестит шаман. Похоже, практика ему дается в этом месте непросто. Хороший шаман бы вышел. Ты все правильно понял. Так и было. Духи на бесплатную силу падки. Предки же свою силу сами знают. А пустая это и не нужна оказалась. А что происходило с духами, которые цепляли бесплатные усиления? Или они сразу растворились? Нет, один сразу растворился, второй, посильнее, сначала искал, в кого вселиться, а потом уже растворился в этих, кивает на тела, почти сразу, но намерение не перепутаешь. Интересно, то есть получается, именно духи, они не ушли никуда, не убежали, а именно растворились вот в них, киваю на подрагивающие тела. Именно духи, точно, да, Максим, и это духов остальных пугает. Потерять себя, самое страшное, что может случиться с духом, стать силой для другого, бояться. А вот теперь мне особенно становится интересно, есть у меня кое-что для работы именно с духами. Немного странные ассоциации, но не попробуешь, не узнаешь. Меня слегка захватывает предвкушение. Немного сейчас уменьшу контролируемое пространство, Борис Васильевич, обращаюсь к учителю. Хочу проверить одну идею. Кошкин кивает и выставляют еще дополнительный контур сигналки, а в тот, который сейчас есть, добавляет несколько атакующих магических конструктов. Держит, то, что я буду делать, делаю в первый раз, поэтому, по возможности, страхуйте, пожалуйста. Снимаю негатор. Я хочу попробовать один эксперимент с духом монстров. Вдруг получится. Кошкин удивленно смотрит на меня. По случаю техника досталась. Повезло. Расскажу потом. Пожимаю плечами. И я не уверен, что сработает. Но для нас последствия те же, что и при просто смерти этих тварей. Киваю на ксеносов. Гнездо узнает, что мы тут. Держат кивает. Телекинезом вырезаю кусок земли под фуражиром. Этот ксенос, конечно, самый тяжелый. Вот только он еще, насколько я помню, и самый условно безопасный. Его роль в поддержке атакующих ксеносов и перевозке добычи. Фуражир. Оттягиваю регенерирующего фуражира чуть в сторону от остальных. С помощью пси настраиваю тот самый рисунок, в который меня поймал Артем недавно. Расширяю его до размеров фуражира прямо под ним. Технически, надо было, конечно, рисовать, но вообще, пси точно мое, и проводник моей воли. Если что пойдет не так, всегда могу сбросить каст в мгновение. А магия прекрасна, а самое приятное, теперь мгновенно появится в рисунке. Насколько я помню, Артем ничего не произносил, когда прошла активация, так что есть шанс, что сам рисунок и есть основной контур. Ну не могу не попробовать, когда еще такие шикарные условия совпадут. Борис Васильевич, если что, мы будем готовы отсюда очень быстро уходить. Максим, слегка поджимает губы Кошкин. Это больше от вас с Держатом зависит. Я-то готов, Держат, а как ты? Тут же поясняю, скорее всего, ксенос этого не переживет. И с большой вероятностью, в гнезде узнают, что здесь происходит. Они всегда узнают сразу после смерти. Не знаю, как это работает. Хотя, теперь, начинаю подозревать. Уйдем. Тропу далеко я не открою. Сил пока немного, но от преследования уйдем. Или скроемся, невидимость же ваша работает. Киваю шаману, вспоминаю, какой оттенок магии использовал Артем. Прокручиваю этот момент несколько раз. Это неожиданно становится просто, словно сейчас я это делаю много-много раз. С другой стороны, совсем недавно я как раз приобрел именно такие воспоминания. Одной секундой заполняю ритуальный рисунок тем самым цветом магии. Душу или дух, что там заменяет фуражиру активное начало, выбивает из тела мгновенно. Тело словно теряет основу и практически сразу же начинает сдуваться как шарик. Оно прямо разлагается на глазах. Смотрю на полупрозрачный дух лося. За сегодня успел посмотреть на кучу полупрозрачных силуэтов. Может, мне это даже дало некоторое понимание, не знаю. Но вот здесь, вот в этом круге, отличие от естественного духа становится очевидным. Дух лося словно опутан серыми-серыми ломаными линиями. Похоже, это как раз и есть некое проявление дармовой силы. В отличие от меня недавно, дух животного не двигается внутри рисунка. Он на самом деле словно парализован. «Максим», — говорит Кошкин, — «как начнете что-то делать, скажите». «Он делает», — говорит Держат. «Только я не понимаю, что». «Я перестал слышать лес вот здесь», — показывает пальцем на вырезанное рисунком пространство. «Я киваю». «Так и должно быть, это недолго. Пробую кое-что новое, и пока не понимаю, как это сработает». В теории, гнездо должно было уже узнать о смерти фуражира, но странность в том, что я ощущаю присутствие духа еще здесь. «Как ты говоришь», — киваю шаману, вижу полупрозрачный силуэт. «Сейчас с отмашкой рукой я сниму блокировку. Как раз эта блокировка, кажется, вполне действенный способ уничтожать ксеносов по одному, даже сильных ксеносов. Только, подождем, еще пару минут. Если гнездо узнает о смерти фуражира, то должно прислать кого-нибудь проверить, или летающую, или просто очень быструю тварь. Фуражиры, дальше чем на пару-тройку минут от гнезда без охраны, не отходит. А здесь, у нас была фора минимум полминуты, и охрана, была в пути. Значит, гнездо, или один из выходов из гнезда, Где-то рядом. Сидим ждем, в сильном напряжении, но при этом все довольно расслаблены. Шаман раз в полминуты запускает свою волну обнаружения, даже несмотря на то, что он уже знает о ее ограничениях. Пара минут пролетает почти незаметно. Готовность. Поднимаю руку. Ускорение. Опускаю. Снимаю контур рисунка. Прозрачный лось на секунду замирает, а в следующую на него бросается и буквально как в черную дыру поглощает ворон шамана. Мгновение не больше. И на пяток секунд огромная полупрозрачная птица приобретает блестящий черный цвет и вроде бы даже какую-то плотность. От удара крыльями даже реально чувствуется поток воздуха. Птица разворачивается и снова исчезает внутри Даржата. Мой тотемный дух сожрал это. Шаман с тревогой смотрит внутрь себя. И усилился. Очень. Максим смотрит на меня. Он говорит, что вот так, без тела это еда. Часть кого-то большого, древнего, вкусного, бога. С тревогой спрашиваю. С этими сущностями знакомиться близко не хочу вообще. Нет. Просто древнего. Это не бог и не великий дух. Но даже мелкие части усиливают мой тотем. Ну, у нас еще два есть. Пожимаю плечами. Лучше пойми, эта сила изменила ли твоего духа? Он говорит, что нет. Просто вкусно. Много. Шаман, похоже, в такой ситуации не бывал никогда, и как вести себя не понимает. Он садится и прислушивается к себе. Держит. Чуть смещаюсь, чтобы контролировать шамана получше. Я тебе, конечно, верю, но может твой ворон показаться снова? Да. Кивает и раскрывает руки. Птица, размером с теленка, вылетает из тела Даржата. Хитро, словно понимая мои опасения, наклоняет голову и становится полностью прозрачной. Взмахивает крыльями и влетает обратно в шамана. Ну, не до конца, но все же я почти уверен, что серых ломаных линий в духе я не вижу. Хотя, конечно, вообще, с этим видением духов я фактически встречаюсь только сегодня. Из меня тот еще эксперт. Немного успокаиваюсь. Кошкин ничего не понимает, но дисциплинированно следит за окрестностями и слушает. Но тут понятно, весь наш диалог с шаманом за границей его опыта. Ему просто интересно. Ждем еще пару минут, но от гнезда никто так и не приходит. Что радует, конечно. Максим, неуверенно говорит Даржат. Ворон говорит, что, кажется, он теперь видит тех, кто поражен этой серой силой. Глава 16. А вот это просто отличная новость, Даржат. Это нужно срочно проверить. Причем желательно не с таким сильным духом. Даржат, нужна проверка. У тебя есть дух опасный, но чтобы тебе был подчинен. Чтобы мы тут не легли, только теперь от дружественного огня, так сказать. Да, Максим, одного, а может даже двух, точно найду. Отлично, проверок нам будет нужно две, или три. Так что, похоже, располагаемся тут на некоторое время. Оборачиваюсь к Кошкину. Борис Васильевич, нам повезло. Да, я уже слышу, Максим. Защита, правильно? Да, Борис Васильевич. Если у нас сорвется эксперимент, то убегать мы будем от чего-то вроде того рейдера. Задумчиво говорю, нужна даже не защита, скорее эшелонированная оборона. С задержкой в пару секунд большого и быстрого существа. Помните, я об охранниках матки рассказывал. Вот если что пойдет не так, у нас есть шансы познакомиться с таким, или если уж совсем не повезет, с такими. И, Борис Васильевич, рассчитывайте, что пришедший монстр будет почти гарантированно, как и тот рейдер, игнорировать прямые магические воздействия. Я заметил, Максим, с легкой иронией говорит маг, не переживайте, учту. Мне нужно время, но я так понимаю, мы не ограничены, впрямую, пока нет. В гнезде о нас не знают, периметр мы контролируем. Скорее всего, эта зона оставлена как раз за этой, киваю на оставшихся монстров, группой. Так что пока матка не поймет, что они не приносят добычи или пленников, тут могут появиться только случайные ксеносы, которые следуют по своим делам и просто пересекают территорию. У гнезд все очень четко структурировано. Кошкин кивает и довольно идет настраивать оборону. Судя по фону, маг очень рад принять участие в подобной охоте. Такой, дразнящий смерть за усы, как в одном произведении. Хмыкаю. Интересные аналогии подбрасывает разум. Держат, вы определились? Шаман кивает. И на поляне появляются два силуэта, волка и рыси. Рысь я уже недавно видел. Сможете их контролировать, если на самом деле у них будет резкое усиление? Вот именно эту рысь, например, киваю на духа. Да, спокойно говорит Даржат, а обоих я могу оставить? Смысл, они поделятся друг с другом. Полезно будет им, пожимает плечами. Задумываюсь, Это даст еще и проверку на объем поглощенного. Нужно, пусть, только дам одного духа, держит. Мне последний будет нужен для другой цели. Снова ломаю конечности ксеносом. Это твоя охота. Пожимает плечами шаман. Я даже слегка смеюсь про себя. Если бы он сказал, что это будет славная охота, боюсь, не сдержался бы. Вот, кстати, интересно, есть ли здесь эти рассказы? Британита, как я ее помню по своей истории, тут нет. Помню, как в учебке я этими рассказами зачитывался. Немногие теплые воспоминания почти детства. Ладно, пока пустое. Последний момент с поглощением духа тотемом шамана для меня лично поднимает еще один, не самый простой вопрос. С поглощением мной пси из рейдера иду к быстро разлагающемуся телу лося. Телекинезом разрезаю тушу в районе сердца. Управляющий кристалл должен быть именно там. А скрываться от шамана уже смысла нет. Очень я для них теперь полезен. Как бы не больше, чем остальная империя. Он теперь не заметит, даже если я псионику во весь рост буду применять. Но своим точно расскажет. С другой стороны, мне в их княжество нужно с визитом. Так что, может и к лучшему. Кристалл оказывается на месте, и это просто отличный показатель. Подтягиваю к себе. Ровный, без трещин, ток пси обычный. Похоже, резкое выбивание духа лося из тела вообще кристаллу не вредит. Отлично. Для меня это просто космический результат. Потенциально, я теперь знаю, как создать зоны повышенного пси для своих парней вне пятен. А я уже считаю ребят своими, даже несмотря на то, что никакого предложения им еще не делал. Так, оборачиваюсь к оставшимся ксеносам. Придется экспериментировать с сильным. Тем, что весь покрыт броней. Третьего мы втроем очевидно уничтожим, а вот с этим могут быть проблемы, если не уследим. Оттягиваю телекинезом тварюшку чуть в сторону. Опять создаю под ней рисунок из пси. Борис Васильевич, негромко зову я, вижу его сигнатуру за деревьями. Услышит, а лишний раз привлекать внимание не стоит. Да, вторая часть, пожимаю плечами. Прошу вас, будьте здесь. До сложного эксперимента еще время есть. Но всегда есть шанс, что что-нибудь пойдет не так. Принято, Максим. Соглашается наставник. Держит. Уточняю, хотя вижу, что его духи ходят по полянке, опасаясь приближаться пока к живым монстрам. Готов. Держит. На всякий случай готовит и свою трубку, так что запах тайги плывет по поляне. Да и бубен с колотушкой, его основной инструмент и оружие, шаман тоже из рук не выпускает. Начали, машу рукой. Опять ускорение. Магия в рисунок. Животную выбивает из тела. Да, раньше она определенно была рысью, но вот сейчас могу посмотреть и на динамику процесса инфицирования. Это животное пронизано серыми ломаными линиями значительно сильнее фуражири. Тут они почти полностью повторяют начальное тело живности. Видимо, если встретим ксеноса больших уровней, так там вообще изначального духа не останется. Ну, что-то подобное я предполагал. Дух даже пытается двигаться, но границы ловушки ему этого сделать не дают, да и сил у него вроде немного, он еле шевелится. Вот, кстати, еще одно, чем больше уровень ксеноса, тем меньше его задерживает ловушка, получается. Хорошо, что вроде бы, у нас рядом не должно быть никого выше третьего уровня гнезда. Развеиваю ритуал, духи держато накидываются на дернувшегося ксеноса так быстро, что я даже в ускорении едва успеваю за этим уследить. Сбежать дух не успевает. Вообще процесс разрывания духа и поглощения совершенно не описывается словами. Выглядит это совсем не так, даже предыдущая атака ворона была понятнее. Но да, духи как-то между собой договариваются. И пары мгновений спустя рядом стоят только волк и рысь. По ощущениям, какие-то более опасные, что ли. Борис Васильевич, говорю наставнику, пока Держат разбирается со своими призрачными питомцами. Мы пока вторую часть закончили. Вам много нужно еще времени? Ты хочешь контролируемое, вроде моей обороны в поместье, поле? Я киваю. Тогда года полтора, слегка улыбается маг, довольный своей шуткой. Сказывается напряжение. Он-то почти не участвует в процессе. Да что там, почти его не видит. Только наблюдает результат. А это активному и постоянно все желающему контролировать человеку, довольно сложно переносить, я понимаю, а если попроще, но чтобы вы могли выборочно пропустить монстров к нам, еще полчаса, чуть хмыкает маг, секунд 10 нам оборона точно даст уже сейчас, если будет кто-то вроде твоего рейдера, но если их будет хотя бы двое-трое, лучше боя не принимать и оперативно отсюда отходить, лучше сразу в невидимости, Согласен, я это понимаю. Никаких лишних телодвижений, киваю Кошкину. Кошкин уходит заканчивать свои приготовления, а я жду шамана. Тоже видит, неожиданно оживает Даржат. Усилились. Им это годы дает. Духи теперь тебя ценят, но все равно боятся. Защищать, если нужно будут. Но подчиняться, нет. Извини, не вижу проблемы. Пожимаю плечами. Похоже, шаман все остальные пути, что в магии, что во взгляде на мир, считает ошибочными. Аж расстраивается от того, что духи не хотят со мной сотрудничать. В фоне это читается хорошо. С другой стороны, этим и маги грешат, да и я считаю, что магов, что шаманов неполноценными, хоть и сильными. Причем всех, хмыкаю про себя. Кажется, это общее убеждение, про свое направление. Каждый концентрируется на своем. В этом и сила, но и очевидная слабость. Пусть, ждем Бориса Васильевича, негромко говорю, Даржат. Нам нужны мелкие духи, совсем небольшие, но много, которых можно было бы потом использовать. Найдете таких, атакующих, задумывается шаман. Попробую, но мало, мелкие, почти безопасные. Нам да, но между собой они же все равно друг друга жрут. Бывает, морщится Даржат на мое определение. Двух-трех недобрых я найду, сажусь рядом. Сейчас от мага будет сильно зависеть наша безопасность. Ловушку-то я могу активировать, но ее работа на большой площади, результативность, количество магии, все нужно еще дорабатывать. А в ту, которую применяю сейчас, так не каждая тварь поместится. Да еще и хотя бы мгновение неподвижности нужно. Через контур переступил, ловушка схлопывается, как показал Артем тогда своим примером. Все сложно, зелья в крови почти уже перестают действовать. И перед третьим экспериментом стоило бы выпить новые. Но все равно, для этого тоже ждем Кошкина. Закончил, раздается голос мага. Я немного дремлю, под ритмичный, медленный стук бубна. На удивление, звук меня бодрит сразу после возвращения в себя. Как бы даже не на уровне недавних зелий. Начинаем. Уточняю идею. На убийство последнего из нашей тройки обязательно прибудет кто-то мелкий или быстрый. Он нам нужен для эксперимента. А вот потом, у нас будет не больше 5 минут. Вне зависимости от результата, матка пришлет сильного бойца. А раз уровень гнезда небольшой, то либо своего гвардейца, либо, если уже сформирован рейдер рейдера. Они так всегда действуют. Поехали. Дожидаюсь кивков от обоих. Ускорение. Телекинезом вскрываю последнего из тройки. Тварь умирает, а дух куда-то исчезает. Я только и успеваю увидеть моргнувший силуэт. И то, потому что ждал чего-то такого. Готовлю ловушку. Ждем. Буквально через пару минут отслеживаю пятерку быстро приближающейся мелочевки. Шаман тоже своим звуком понимает, откуда идут гости. Готов. Через секунду готов и маг. Мелкие тварюшки задевают первую сигналку. Пропускаем. Тихо говорю. На поляну в атаке вырывается пятерка белок. Похоже, для гнезд. Белки прямо важный элемент существования. Почему не ласки, например, или куницы? Тоже же должны ездить жить в больших количествах. Не понимаю. Да и число какое-то постоянное. Белки уже второй, если не третий раз встречаются именно в таком составе стаи. Даржат притормаживает стаю своих бубном, а я совсем заставляю их зависнуть в воздухе. Учитель, внимательнее. 2-3 минуты до подхода защитника. Кошкин кивает. Даржат, готовность духов. Самую мелкую белку, точно без кристалла, в круг. Подаю магию. Поехали. Снимаю ритуал. Тельце белки ожидаемо падает без движения, и 3 духа накидываются на дух живности. Серые линии присутствуют, опыт достоверен. Духи ожидаемо справляются. Даржат, подгоняю шамана. Тот не отвечает, общается. Ну пусть его. Даржат, оставь 2, если у тебя их тут 3. И на подстраховку кого-нибудь призови. Хорошо, потом разберемся, кто будет видеть, кто нет. Время сейчас важнее. Шаман кивает головой. Все, Максим, один в своем доме. Волк посмотрит. Киваю. Новый круг, белку с кристаллом внутри, в него. Ускорение, магия. Снимаю ритуал. Этого духа тоже мгновенно разрывают. Вот только остальные белки тут же дохнут в захвате. И помешать я этому никак не могу. Все, теперь точно ждем гостя. Максимум через минуту. Выдыхаю и активирую невидимость. Глава 17. В общем, то, что гнездо по мелочам не разменивается, становится понятно почти сразу. Только ксенос попадает в поле действия моего аспекта. Причем, только по косвенным моментам. Какой там пси, я его даже вниманием отследить не могу. А пси, даже дотронуться. И все это при том, что он еще и не скрывается вообще-то. Косвенно я же вижу, что монстр неторопливо, даже не огибая небольшие деревья, движется к месту смерти своих. Просто, по умолчанию, тварь довольно незаметна, но по виду валящихся деревьев, понимаю, что тварь еще и большая. Точно быстрая, сильная, наверняка бронированная и большая, а еще есть все шансы, что к стихийной магии она инертна. «Борис Васильевич, у нас проблема», — говорю в воздух. «Что учитель, что шаман сейчас невидимы, активировали амулеты сразу же после меня. Что случилось?» — раздается голос наставника справа от меня. «Гнездо выделило одного из гвардейцев, быстро описываю воспринятые характеристики противника, и вот с этим всем нам придется работать уже через минуту, не больше. Ему до нас осталось 200 метров, и монстр не торопится. Уходим, Кошкин серьезен так, как давно я не слышал. Не можем, говорит Дрожат, мне лес не открывает тропу, можем уйти только ногами. Догонит, вздыхаю я. Вот про это я тогда и говорил, гвардеец добирается до сигналки Кошкина. Ксеносы локально могут менять свойства пространства. Гвардеец не дает Дрожату дозваться леса, и чем выше становится уровень гнезда, тем больше территория, которая работает по их правилам. Но судя по всему, сигналка же работает. Да, Максим, подтверждает Кошкин. Ответ от сигналки идет, не прерывалась. Туша прошла спокойно, не рвала сигналку. Наверное, не заметила. Это неплохо, есть шанс, что магия на ней работает. Что предлагаете, Максим? Еще один курс зелий, мы как раз успеваем. И попробуйте его задержать. Мне нужно хотя бы 3 секунды его полной неподвижности. Передо мной из воздуха появляются те же самые эликсиры, которые я принимал 1.5 часа назад. Мгновенно их выпиваю, времени нет совсем. Надеюсь, что Кошкин делает то же самое. А вот если не получится задержать, тогда убегаем. Нужно отойти недалеко. Шансы есть. Тем более, что сам по себе гвардеец далеко от гнезда не отходит. А с остальным мы гарантированно справимся. Если не в массе будут... Конечно, нам нужно уйти хотя бы на 2 километра, так что надежда только на вас, учитель. Принято. Тебе важно, в каком месте я его задержу? Вообще нет. Я контролирую перемещение твари, хоть и очень косвенно, она уходит от моего внимания. А я, спрашивает Дрожат, а ты, только поддержка. Дрожат, не вздумай призывать духов, это первая по силе тварь гнезда, так что инфицирование гарантировано, а усилить гнездо в мои сегодняшние планы точно не входит. Так что только поддержка, это важно. И проверяй, пожалуйста, лес на открытие тропы. Если он даст возможность, открывай, и мы сразу уходим. Принято, повторяет за Кошкиным Дрожат. Понеслась. Я наблюдаю, как первый каст срывается в сторону твари со второй сигналки. Высыпаю из своего поясного кармана все, что у меня там осталось. Не то, чтобы я всерьез рассчитывал на эти металлические шарики. Но, может быть, 10 шариков, влетающих с разных векторов, примерно одинаковым импульсом, будут тем аргументом, что поможет остановить тварь. Шарики разлетаются по поляне под моим контролем. Все внимание сюда. Ускорение. Очень раздражает необходимость использования магии. Но это наш чуть ли не единственный козырь. Общий фон боя начинаю слышать очень сильно заранее. Уже 100 метров слышны взрывы и свист разных техник, даже сквозь лес. Вот только гвардейцу на это наплевать, он даже не приостанавливается. Заготовки работают впустую. Единственным везением оказывается момент, когда тварь проваливается в довольно глубокую яму-ловушку. Мне чуть-чуть не хватает времени на технику. Монстр очень быстро, он одним движением покидает яму. Все, чуть затихают звуки боя. К сожалению, весь остальной арсенал я могу применить только лично. Так что, похоже, нам придется встретиться с Ксеносом, как ты его называешь, лично. В глубине леса раздается очень громкий взрыв, и сквозь деревья видно огромный столб пламени. Если это его не убило, то теперь только ждем. Все заготовки потрачены. Напряженно, но все еще флегматично, говорит маг. Не убило. Вздыхаю. До контакта 10, 9, так я отсчитываю секунды до появления монстра. 3. Понять, что это такое и чем этот монстр был изначально, сейчас не представляется возможным. Куда там прошлому рейдеру? Это хотя бы было примерно понимаемо. А вот абсолютно асимметричная хреновина с щупальцами размером с маленький дом, это не совсем то, что хотел бы получить в качестве противника. Даже примерно непонятно, где у него основной управляющий центр. Очень странная штука с хрустальной шерстью, которая резво, для своей комплекции передвигается на разных конечностях. Быстрая, и за счет своей чуждости, совершенно непрогнозируемая. Тварь вываливается на поляну и здесь уже ловит первые касты Кошкина и мои молнии. Касты наставника уходят куда-то вглубь твари, а молнии мои она просто игнорирует. Кошкин постоянно перемещается и поливает существо именно теми же кастами, что и в первый раз. При том, что видимого ущерба они не наносят. Но учителю очевидно виднее, это его бой больше. Тварь не понимает, откуда по ней прилетает всякое, и это прекрасно, значит, на нее невидимость действует. Я также не остаюсь в стороне. Касты летят из места, где никого нет, но я тщательно создаю видимость присутствия там человека. Мгновенное ускорение, и этот монстр просто сминает кусты, где теоретически находится маг-обманка, кастующий стихийные техники. Ага, купился. Замечаю, что молнии с пси все же пробивают его защиту, пусть и чуть-чуть. Пси на твари действует всегда. Ставлю два сдвига на дороге к Кошкину. На всякий. Поддерживать пока получается. Тварь мечется по поляне, и скорее всего, все же отслеживает мои пси-техники. Чем я и пользуюсь. Сейчас-то я ее вижу. И ускорения хватает, чтобы прикрывать Кошкина, перенося оба сдвига на путь рывка ксеноса. Играем в пятнашки длинные-длинные 3-4 секунды. В реальной жизни это животное за десяток секунд, что она появляется на поляне, уже полностью изменяет ландшафт местности. Но пока, получается от нее уходить. Нет, в одного я такую штуку пока победить не смогу. Она к моим пятнашкам, кажется, начинает очень быстро адаптироваться, и уже раз меня обманула, еле успел выправиться. А то, что она вычислила нахождение Кошкина, уже даже не является секретом. Ксенос почти кружит вокруг мага. В момент, тварь надувается, и словно выстреливает вокруг колебанием пространства. Черт, я знаю такую технику, шаман похожую использует со своим бубном. Тварь нас теперь видит. Быстро пытаюсь сменить место. Ксенос резко меняет направление, и уже нацеливается на меня. Максим, сейчас, доносится растянутый крик Кошкина. Верю, как себе. Бросаю поддержку сдвигов, формирую ритуальный круг, и все это на бегу. Монстр резко рвется в мою сторону и наталкивается на воздух. А мгновение спустя, часть его тела просто испаряется. Кажется, сработало мозаичное что-то от мага. Очень хочу узнать, что. Весь десяток шариков с хлопком тоже летит в ксеноса. И вот этих пары реальных секунд мне все же хватает на подвод круга и подачу магии. Вся выработка источника уходит в круг. Получается, что от массы сильно зависит количество требуемой магии. Но такие вещи лучше узнавать до. К сожалению, у меня пока этой возможности нет. Магии не хватает, я буквально себя выжимаю до предела, но успеваю. Наверное, дух животного вышибает из этого тела, но что там был за прообраз, все равно непонятно. Нет у нас в лесах такого огромного зверя. Я бы сказал, что это носорог. Рог точно присутствует, но за серыми линиями вообще не видно основы, только контур, так что нет, не знаю. Дух ксеноса не стоит на месте, топчется и пытается вырваться. Держит. Чую я, что контур ее долго не удержит. Сил во мне маловато, получается. Срочно, ворон. Готов. Шаман старается не отсвечивать на поляне, но все время присутствует рядом. Снимаю. Срываю ритуал. Нас словно накрывает на мгновение черными крыльями птицы, и это приносит дичайшее облегчение. Дух твари мгновенно рассыпается в ночной темноте оперения тотема. Сейчас его цвет скорее становится похожим на бездонную дыру космоса. Силуэт на пару секунд становится виден даже обычным зрением. Я просто валюсь там, где стою, снимая невидимость. Ко мне спешит Кошкин, на бегу срывая крышку с зелья. Даже не спрашиваю, что это, выпиваю. И источник словно пробуждается. Меня окатывает волной магии. Как он понял, что у меня дичайшее истощение, я не понимаю. Но очень благодарен. Уходим, хриплю. Что, кажется, это учитель. Уходим. Хриплю в голос. Через пару минут тут будет такой же. Не будет. Появляется шаман. Ворон съел его полностью. Будет. Хриплю. Матка почувствует исчезновение гвардейца. Это как с белками. Уходим. Держит. Шаман на секунды застывает. А я, пока он прислушивается, телекинезом вырываю кристалл из быстро сгнивающего существа. А да, и цвет, и форма соответствует воспоминанию. Пси внутри должно быть, завались. Максим, Кошкин встревожен. Вы встать можете? Самочувствие в пару слов, давайте. Я прислушиваюсь к себе. Истощение, и все. С легким удивлением понимаю, что даже пустякового растяжения не получил, пока прыгал только что по поляне. Хорошо, это можно еще. Кошкин быстро открывает зелье и отдает мне флакон, а остальное выпивает уже сам. Полминуты у нас есть, даже больше, с трудом выдыхаю. Меня передергивает. Все же зелья на восстановление источника редкостная мерзость, в отличие от телесных, с которыми я уже знаком. Пара минут точно. Гвардейцы под землей. Снаружи всегда один. Главное снова в радиус действия ксеноса не попасть. Лес открыл тропу. Говорит Дрожат. Идем. Недалеко я вас обоих утащу. Я теперь очень сильный, но пока не очень умелый. Привыкать надо. В Дрожате на самом деле что-то неуловимо меняется. Как интересно. Похоже, за походы со мной к ксеносам, за усилением, теперь будет стоять очередь. Кряхтя, поднимаюсь на ноги. Как бы то ни было, резкие такие перепады для тела легко не проходят. Я все же точно надорвался. Магией вам пользоваться нельзя некоторое время. Я вижу признаки. Подтверждает мои мысли Кошкин. Я достаю негатор. А вот это указывает на артефакт. Противопоказано неделю, не меньше. В лазарет вас надо, Рысев, в лицей. Пойдемте, опирайтесь. Взваливает меня на плечо. У вас первый раз же истощение. Да, киваю. Мы готовы, Дрожат, говорит за меня Кошкин. Уходим. Глава 18. Простое истощение. Целитель спокойно рассказывает обо мне Кошкину. Не выгорел, не получил мутаций, не сорвал печать лицея. Дней 5, и ваш подопечный будет в норме. Был бы раньше, если бы не влияние четвертого пояса. Откат после использования зелий пройдет примерно в это время. Сейчас ему, кроме покоя, сна и усиленной диеты ничего не нужно. А вы, ваше сиятельство, будьте нашим гостем, если хотите. И не переживайте, как восстанавливать пострадавшего в пятне, мы-то уж точно неплохо знаем. До лицея мы добираемся в 3 приема. Дрожат прекрасно вытягивает нас километров на 5 от боя, судя по зареву. Мы все еще остаемся внутри пятна, но при этом от гнезда довольно далеко. Я могу вас держать на тропе дальше. С легким удивлением говорит Дрожат, когда мы выходим первого перемещения. Но куда, а это мы сейчас решим. Кошкин с тревогой смотрит на меня. Перевожу дыхание. Мне неожиданно плохо. Состояние, словно у меня начинается лихорадка. И контроль за телом, да и все выставленные структуры на восстановление справляются не очень. Дрожат, ему нужно в город, говорит Кошкин. В пятне, дефицит магии бьет по состоянию организма. Давление слишком большое. Похоже, учитель что-то такое понимает по поводу моего состояния. А эликсир, спрашиваю. А эликсир, это временно, только чтобы тебя стабилизировать. Учитель от волнения переходит на ты. Похоже, действительно, ситуация серьезная. Он сейчас помог, конечно, но его задача заставить источник чуть раскрыться и выдавать больше магии. Но тебя нужно в покой, и уж точно не в пятне. Здесь магия везде нестабильна по-хорошему. Что ж, это нормальное объяснение состоянию, но оно проблему не решает, а своими силами я ее даже не вижу, я вообще игнорирую все время выработку магии, а вот организм, получается, на нее настроен. Не зря я переживаю о клятве. Кошкин оборачивается к шаману. Я плохо представляю, где мы находимся, как быстро сможем добраться до города. Дрожат задумывается. Час, может, два. Наставник отчетливо морщится, а в фоне появляется беспокойство за меня. А быстрее, тут только кривые дороги. Путь-то сам не длинный, но напрямую мы попасть туда не можем, что-то пытается объяснить шаман. Нужно идти кружными дорогами. Стазис, спрашиваю. Стазис тебе сейчас нельзя, резко обрывает меня Кошкин. Вернемся в нормальное место, тебя просто порвет, когда его снимем. Но идея неплохая. Снова обращается к шаману. Дрожат, до первого пояса мы сможем добраться быстрее, до первого, прикидывает шаман. На край пятна, я тропу проложу, только это не город будет, до твоего города только кружным путем, или другой город, так тоже можно. До нас доносятся легкие отзвуки взрывов, и кажется, где-то в стороне начинает сильнее гореть лес. Вопросительно смотрю на наставника. Да, я всю систему активировал, не знаю, как там, и кто с кем воюет, но все, что я накрутил, сейчас может сработать от чиха, по своему разумению, или через 3 дня уже само по себе. Поставил в параноидальный режим и без обратной связи, мы-то туда сейчас не вернемся, а союзников у нас там нет. Ну, может, это и правильно. Киваю головой. Нам пока рановато проводить новый раунд такой охоты, судя по моему состоянию. Максим, у ксеносов есть кого послать в погоню? Конечно, пожимаю плечами. Просто наш след еще взять надо. А это не просто, если я правильно понимаю принцип перемещения на тропе. Дрожат кивает. Правильно. мы следов не оставляем, когда так ходим. Поэтому лучше все время по лесу так идти, просто не сильно сокращать путь. Ну вот, хмыкаю, мы как призраки, пришли, потоптались и исчезли. На нас теперь только случайно выйти можно. В этот момент вспоминаю злобный разум, который целенаправленно искал именно меня у входа и выхода из пятна. Хотя, может, мне показалось, что именно меня. Просто я попал в момент определения цели для этого существа, может, каким критериям стал соответствовать, неважно. Но это же не ксенос. Хотя, пока что даже примерно не могу для себя решить. Хорошо, так сколько до первого пояса, туда быстро. Четверть часа, думаю, открывай тропу туда. Важные условия, подальше от гнезд и как можно быстрее. У него, кивает на меня, не так много времени. Покачиваю головой, Кошкину виднее. Пойдем. Дрожат поднимается на ноги и сразу же открывает свою тропу. Киваем и шагаем за шаманом. Идти мне становится все сложнее. И хорошо, что я Кошкина еще не держу. Держат справляется сам. Похоже, шаман изрядно прибавляет в своих силах, но ничего, потом расскажет. Сейчас концентрируюсь на себе. Источник чувствует себя что-то не очень хорошо. После первой волны, спровоцированной эликсиром, сейчас он словно пульсирует. Отдает магию частями, без ритма, непрогнозируемо. Дышу в такт ходьбы. Добавляю в источник пси, стараясь слиться сознанием и с этой частью себя. Все же, как бы я ни относился к магии, это тоже часть меня, и терять ее ой как не хочется. В какой-то момент начинаю напевать про себя. Точнее, ритм ходьбы становится до нельзя знакомым, и я начинаю напевать мотив, который всплывает в памяти. Похоже, что-то колыбельное и успокаивающее. Даже слов не помню, только эмоции. Просто что-то из детства. Причем, я в этот момент даже не уверен из какого. Повторяющаяся песенка странным образом стабилизирует состояние разума и тела, синхронизирует вдохи и выдохи с волнами энергии по телу. Постепенно в эти волны включается и перемешивается магия из источника, а чуть погодя, начинает подстраиваться и источник. Сколько я иду в этом подобии динамической медитации, я даже не знаю. Перестаю следить за временем. Для меня его просто нет. Но думаю, как раз эти четверть часа. Понимаю, что мы сходим с тропы сразу. Опасности нет, и я продолжаю поддерживать внутреннее состояние, почти не реагируя на внешнее. Отслеживая, да, как диагностические чары Кошкина, например, которые проходят фоном. Или как момент, когда Дрожат буквально заваливается от истощения к дереву. Но опасности вокруг нет, так что не реагирую. Думаю, шаман достаточно адекватно понимает свои новые силы. Наблюдаю и некоторую паузу в действиях Кошкина. Видимо, он что-то меня спрашивает. Но я настолько в этот момент глубоко в себе, что реагировать даже не пытаюсь. У меня ритм. А потом? Потом учитель на меня накладывает стазис, и я умудряюсь успеть посмотреть, как техника начинает действовать на организм, замедляя жизненные процессы. И я это принимаю с радостью, даже помогаю им замедляться. Это вполне соответствует песенке. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пум. Спи, моя радость, усни. Мало слов помню, но мне их хватает. Тело засыпает. А вот разум, неожиданно, нет. Похоже, не работает на псиоников стазис. Собственно, как и сон, ранее. Обе эти техники на меня работают крайне ограниченно. И в пути успеваю прекрасно контролировать окружение вокруг, причем, как бы не так же хорошо, как с активированным негатором. Да и увидеть обновленных шаманских духов могу. Правда, они моего пристального внимания пугаются, и я быстро перестаю смотреть на них. Но путь, в общем, контролирую. Но ничего из атакующего арсенала не пригождается. И хорошо, из пятна выходим к небольшому поселку, в котором практически все жители носят гербы одного рода. То есть это, как раз, кажется именно поселок тех, кто стоит на страже пятна. Ну и попутно занимается добычей ресурсов. Что-то подобное необходимо будет создавать и мне чуть позже из того поселка контрабандистов. Присматриваюсь, как тут и что. Местные сразу готовы помогать вышедшим из леса. Это в первую очередь. Расспрашивают, кто где, уже во вторую. Целители снимают стазис. На меня наваливается усталость, сопротивляться которой даже и не хочется. Оставляю на страже всего одну точку внимания и ухожу в сон. Сейчас стоит его сделать полноценным, я это чувствую. Здесь вряд ли нам может что-то угрожать. Просыпаюсь вполне сносно себя чувствуя. К сожалению, сон был как черная дыра. Лег, заснул и тут же проснулся, часов через 10. Зато тело себя чувствует прекрасно. Похоже, восстановление прекрасно отрабатывает даже без наблюдения. Отлично, значит структура полностью переходит в бессознательное. Снимаю точку внимания с нее. Все равно, именно в эту ночь, она работала самостоятельно. Более того, вроде и магический источник восстанавливается. Состояния лихорадки тоже нет. Яркое, солнечное утро. Ориентируюсь тут вполне неплохо, благодаря аспекту. Так что спокойно встаю. Также неспешно и незаметно иду к дому, в котором размещают Доржатой Кошкина. Из лазарета ухожу спокойно. Все же полное ощущение пространства метров на 100 в разные стороны дает определенные преимущества. Я вижу всех людей в своем диаметре, а бессознательное прекрасно раскрашивает сектор внимания людей, так что спокойно уйти является только технической проблемой, да и то, не самой сложной. Утро доброе, здороваюсь. Доброе, Максим, удивляется Кошкин. Так же как и Доржат, он уже давно не спит, так что решаю дойти до соратников. А вам целители уже разрешили вставать? Я не спрашивал, Борис Васильевич. Чувствую себя хорошо, и предлагаю выдвинуться к лицею. Мы как раз обсуждали этот момент, кивает Кошкин. Доржат восстановил себя, но я все же не рекомендовал бы вам пользоваться чужими околомагическими практиками. А тропа, как бы она ни была удобна, это все же ритуал. Согласен. Какие варианты действий? Пока никаких, этот род нам не союзный, так что здесь я на обычных основаниях гостя. Ради нас никто специально, как я вчера понял, транспорт не погонит, а их придет как раз дней через 5. Я домой уйду, говорит Доржат. Согласен с магом. Максим, вам лучше сейчас меньше менять мир, а к тебе в город я чуть позже приду. И не беспокойся, говорить ни с кем из людей Михаила я о тебе не буду. Знаю, ты хотел бы попросить, киваю. Есть такое дело.